«Имперский спутник вошел в зону поражения», — сообщила Ева. «Сейчас он находится на расстоянии 200 километров». «Ты примерно знаешь, с какого расстояния он может нас обнаружить?» «Это специальная разведывательная модель», — последовал незамедлительный ответ. «Зона уверенного наблюдения 200 километров, но при этом он должен быть направлен в конкретную точку. Панорамный обзор поверхности возможен с 70 километров». «То есть, если мы накроем его в сотни километров от нас, то, скорее всего, он не сможет передать данные о том, кто его атаковал». «Именно так, товарищ майор. После столкновения со старым орбитальным спутником у имперцев их осталось всего два. Если мы лишим их глаз, то, думаю, это сильно облегчит эвакуацию». Майор внимательно посмотрел на расчеты. Олег, выспавшийся и бодрый, сам рассчитывал параметры удара. Он уже несколько раз проверил компьютер и пришел к выводу, что тот не ошибся. И если он скомандует огонь и в течение 2 секунд рельсотрон выстрелит, то с вероятностью в 70% адмирал лишится глаза. Второй спутник был вне пределов досягаемости. Но когда они потеряют первый, то перенаправят его в этот район, ища причину. А значит, будет возможность ослепить Нарса и его флот. «Спутник будет в точке через минуту. Начинаю отсчет», — произнесла Ева. 60, 59, 58. «Всем покинуть площадку», — скомандовал майор. Техники засуетились и, похватав оборудование, бросились прочь под прикрытие скалы. Сейчас на этой части планеты была глубокая ночь. Чтобы не сжечь ресурс спутника, имперцы позволяли самому двигаться по заданной орбите, используя двигатели только тогда, когда было необходимо выйти к конкретной точке. Второй как раз висел над ковчегом, и майору было очень нужно убрать его оттуда, чтобы дать возможность транспорту развести поселением эмиссаров. «Командир, дай я жахну!» – подойдя к молоту, попросил Олег. Майор, не колеблясь, отдал другу пульт. Рельсотрон гудел, готовый послать 100-килограммовый снаряд в глаз врага. 3, 2, 1, 0. Закончила отсчет Ева. Турбин вдавил кнопку, и мгновенно гиперпушка вытолкнула из себя снаряд с неимоверной скоростью. Теперь перезарядка займет 8 минут, а накапливание энергии еще 4. Ева вывела на картинку летящий спутник. Не прошло и нескольких секунд, как тот исчез в яркой короткой вспышке. «Объект успешно поражен», подвела итог ИИ. «Поздравляю, товарищи!» И все присутствующие заорали «Ура!». «Быстро разбираем установку», не дав техникам и Олегу насладиться победой, скомандовал майор. Хотя сейчас разбирать ее всю не требовалось. Пятитонная дура должна была лишиться 3-тонного лафета, установленного на колеса и с помощью 2 тягачей увезена в соседний квадрат. Надо было сделать его самоходным, видя, как техники в испарине выполняют приказ, заметил Олег. «Надо было», — согласился Мячеслав. «Совершенно нет времени. Тут вполне бы подошла одна из ползающих крепостей пиров. Пусть медленно, но все-таки не надо снимать с лафета. Эта дура сама как лафет. Ева, что там со спутником?» «Он по-прежнему висит над ковчегом, но сможет быть здесь через 48 минут. В ковчеге перехватили сообщение, посланное адмиралу о потере спутника. Тот приказал оставить второй спутник в прежней точке». «Он умнее, чем я думал». Майор был явно недоволен таким поворотом дела. «Не ты ли нас учил, что нельзя побеждать всегда?» — иронично подняв бровь, спросил Олег. «Учил», — легко согласился Мулат. «Но так хочется». И друзья расхохотались. «Еще стрелять будем?» «Нет, Олег. Первый залп оказался на диво удачным. Цель поражена. Конечно, хорошо бы проверить дальность, но сейчас надо сматываться». «Возвращаемся в ковчег?» Майор покачал головой. «Нет, нас ждут на базе Серебряных Волков. Оттуда пушка будет обстреливать флот. Позицию в скалах уже готовят. Для этого рушат старый КП». «Зачем?» – удивился Турбин. «Ты все по-прежнему больше ученый, а не стратег», – улыбнулся Мячеслав и хлопнул друга по плечу. «Я не хочу притягивать внимание к ковчегу. если придется пустить ее в ход. Скоро там будет очень тесно. А так мы сможем стрелять. Я уже распорядился доставить туда второй генератор купола. Когда первый упадет, второй сможет прикрыть нас щитом, пока тот не восстановится. Также будет уменьшен радиус. Нам не нужно 2 километра, пусть будет 500 метров. Но такой щит выдержит не одно, и я надеюсь, не 2 попадания. Я использую это оружие только в крайнем случае, если потребуется атаковать корабли или отогнать их на безопасное расстояние. Странное решение, командир, но, думаю, верное. Я создавал ее для обороны и не думал, что придется бежать. И если бы не кристаллы, я бы не смог его собрать. Хорошо, у нас были кое-какие имперские наработки. Правда, их вариант раза в 3 слабее и может стрелять только 20-килограммовыми зарядами. Но теперь мы уходим, и если нам дадут это сделать, то пусть она вообще не стреляет. Уже без разницы, что здесь произойдет. «После нас хоть потоп», — понимающе усмехнулся майор. «Да гори оно все», — не приняв шутки, ответил Олег и пошел к транспортному соколу. Мечислав посмотрел вслед уходящему ученому. Скорее всего, наука в другом мире будет в зачаточном состоянии, и Олегу больше не придется жить в лаборатории. Чем он тогда будет заниматься? Как ни странно, Турбин думал о том же. «Дом построю, семью нормальную заведу, буду жить как человек», – зло произнес он. Когда через 4 часа сокол взлетел, унося рельсотрон к новому месту дислокации, он спросил майора. «Ты говорил с Аркадием?» Мулат нахмурился. «Этот упрямец сказал, что без жены не уйдет, а ему нужно еще время. Поскольку при данном воскрешении не используется дискон, сроки сократились. Кроме того, на предыдущих воскрешениях ему удалось существенно сократить время воссоздания с 2 месяцев до 1. Но ему нужна еще неделя, которой у нас нет». «Ты же не оставишь его?» «Как ты мог такое подумать?» – обиделся Молот. «Для транспортировки саркофага создается специальный транспорт с мощнейшим автономным генератором, способным поддерживать питание в течение нескольких месяцев». «Но почему у нас так мало времени?» – горько вздохнул он. «Кстати, что со вторым спутником делать будем?» «Резервный план. У нас на орбите осталось 2. Один мы потеряли. Еще один отдать не жалко. Завтра перенаправим и протараним. Нам здесь больше не жить, а на последние дни и 1 хватит. Имперцы на своих радарах их не видят, иначе давно бы сбили. Разве что кто-то в иллюминатор выглянет и увидит, как он мимо летит». «Через 20 минут будем на месте», — сообщил пилот. «Расчет сообщил, что уже ждут». «Кто?» «Венка и еще 10 ребят. Лично попросился. Если выживут, попытаются прорваться на остров. Дороги в пятно им не будет». «Почему?» – не понял Олег. «Я подорву проход ядерным зарядом, обрушу туннель, когда все пройдут. Иначе имперцы решат, что им 1 мира мало, и будут шастать постоянно. То же сделаю и с островом, когда закончим эвакуацию». «Любишь ты все взрывать», – поддел друга Турбин. «Дай тебе волю, швырялся бы боеголовками направо и налево». «Ты думаешь, мне эти фейерверки нравятся?» – ответил майор. «После них там 200 лет ничего расти не будет. Противника мне почти никогда не жалко. А вот природа, зверье, оно-то в чем виновато? Хотя места, где я планирую подрывы, не нанесут особый вред экологии. Так что давай закончим разговор про кровавого Мечислава Молотова». «Закрыли тему», – легко согласился Турбин. Транспортник пошел на посадку и уже через минуты коснулся бетонки. А если быть точным, то это был дробленый камень, залитый веществом, напоминающим гудрон, побочный продукт одного из производств. После того, как вещество застывало, становилось прочным, как мрамор. Да и недостатка в нем не было. Ежедневно выходило больше тонны. Его сливали в специальные самоподогревающиеся котлы и везли до места, где было необходимо покрытие. Техники и персонал базы, который предстояло стать капониром для рельсотрона, начали выгрузку. К майору, чеканя шаг, подошел Венг. «Здравия желаю!» – отчеканил он, вскинув руку к правому виску. «Расчет готов заступить на боевой пост!» – докладывает командир Венг. «Вольно!» – скомандовал Молот. «Вопросы?» – Замечание? Нет, товарищ майор, слегка расслабившись, доложил парень. Хотя какой он парень? Ему уже почти 28. Может, передумаешь? Ты мне нужен в другом месте. Патриотов занять твое место у меня хватает, а вот спецназа мало. Думаю, нам предстоит сбить не один заслон, прежде чем караван дойдет до пятна. Венку прямо покачал головой. Это мой бой. Дайте приказ, и мы снесем столько, сколько успеем. Погибнем, но уничтожим как можно больше имперцев. Они забрали у меня родину, и я заберу у них жизнь. «Тебе не кажется, что это ущербная философия?» – встрял в разговор Олег. «Твоя задача не геройски погибнуть, а нанести максимальный урон противнику и уйти живым, чтобы впоследствии повторить. Плохо же ты молотых учил. Патриоты, мать их, все норовят грудью амбразуру накрыть вместо того, чтобы шинелью накрыть и дальше воевать». «Это вы про что?» – не понял Венг. «Еще и историю Земли не учат», – добавил Мечислав. И они с Олегом заливисто рассмеялись. «Не бери в голову, старший сержант, это мы шутим. Но Олег прав, ты не о том думаешь. Короче, я отменяю свое разрешение. Возвращаешься с нами в ковчег и принимаешь отделение». «Но», — попытался возразить парень, — «отставить возражение. У меня есть кем заменить их». Он указал на парней, изучающих матчасть. «Но у меня некем заменить тебя». «Кто твой заместитель?» Венг сдался. Майор был прав. «Сержант Стор, зови». «Сержанта Стора к майору!» – заорал Венг. Через минуту появился крепыш невысокого роста, едва выше 160. Вытянулся, доложился. «Принимайте расчет», – приказал Молот. «Старший сержант Венг улетает со мной. Теперь вы, командир. Вопросы?» Но их не последовало. Стор преданно пожирал Мечислава глазами, вытянувшись по стойке смирно. «Тогда идите, принимайте матчасть. Я надеюсь на вас, старший сержант». «Но я просто сержант», — возразил тот. «Уже нет, так что можете шить лычку», — усмехнулся майор. «Поздравляю». «Есть принять! И есть лычку!» — радостно выкрикнул Стор. «Если бы у него был хвост, он бы им вилял, как преданный пес». Отдав честь, он развернулся на каблуках и ушел прочь. «Теперь он разнесет всю эскадру или погибнет», — бросил Турбин. «Мне его смерть не нужна», — отмахнулся майор. «Мне нужна его жизнь». «Ладно, заканчивай со своей частью, дай необходимые указания и отваливаем. Скоро светать начнет».